Глава 16. «Нет!» «Почему?» — смотрю я в глаза армянина. «Полезное все же умение — это детектор лжи. Вот и попробуй сейчас обмануть. Тем более у кавказцев принято смотреть в глаза собеседника». «Нельзя!» — заладил он снова. Как оказалось, Сочи находится под властью группировки под названием «Максатун». С армянского это значит «таможня». Именно их представитель, высокий армянин с поломанными ушами, видимо, в прошлом борец, преграждал нам дорогу в город. «Слушай, парень, как тебя зовут?» «Эдо». «Эдо, мне нужно переговорить с твоим начальством. Мы не собираемся чинить беспорядки или кому-то вредить. Мы хотим отдохнуть, искупаться, поохотиться, рыбу половить. Потом уйдем». «Хорошо. Ты поговоришь с Азатом, но только один на один. Твои люди останутся тут». «Идет». Я повернулся к ребятам. «Расположитесь чуть дальше. Местных не обижать. Припасы у вас есть, но лучше отправить пару разведчиков на охоту. Не уверен, что быстро управлюсь». «А если ты не вернешься?» — тут же спросил самый юный мой подчиненный. «Вернусь». «Но?» «Никаких «но», — прервал я его следующий вопрос. «В мое отсутствие главный полковник. Все понятно?» Ребята промолчали, Леша кивнул. Развернувшись, я отправился к армянину. Как я и думал, встречал он нас не в одиночку. В соседских домах прятались другие люди. У всех в руках было стрелковое оружие. Гарпуны, арбалеты, луки. Мы проехали по побережью к Сочи. Море, на удивление, спокойно. Пару рыбацких суден ловят рыбу. Странно, я думал, тут будет много монстров. Благо, я ошибся. Азат оказался низким коренастым мужиком. Выросший еще в советское время, он прекрасно разговаривал на русском. «Леший, ты же понимаешь, что мы не можем пропустить в город неизвестную группу людей. Кто знает, с какими вы намерениями пришли к нам?» «Все верно. Мы могли бы обосноваться на каком-нибудь диком пляже, однако я хочу обсудить важное. Все дело в том, что мы знаем пару городов на востоке и хотим наладить торговые отношения. Как я понимаю, у вас хорошо обстоят дела с рыбой. В свою очередь, там вы могли бы покупать мясо, одежду и многое другое. Кроме того, там хорошая лаборатория с гениальными учеными. Данная связь между городами будет полезна всем. Поэтому я хочу показать, что мы не бандиты и не жулики». «Ты говоришь правильные слова, мой друг», — потер подбородок армянин. «Должен признать, в них есть смысл. Но объясни мне. Мои люди доложили, что вас около 60 человек. Зачем торговой делегации столько воинов? И где товар, что вы хотите нам предложить?» 67, если быть точным. Товаров на продажу у нас действительно нет, и мы не торговая делегация. Наша задача — искать выживших и объединять города. Кроме того, мы хотим поохотиться в ваших горах, чтобы поднять уровни». «Понятно. Но извини, впустить в город я вас не могу. Если вы хотите что-то купить или продать, мои люди сопроводят вашу группу до 5 человек на рынок. Кроме того, вы можете остаться на небольшом отдалении от города. Многие пригородные дома остались бесхозные. Устраивайтесь там. Против охоты на наших монстров я тоже ничего не имею. Эти твари сильно докучают нам в последнее время. И еще, если вы и вправду хотите наладить с нами отношения, у меня есть к тебе предложение. У нас есть несколько неприятелей. Если поможете, то можете спокойно жить у нас». «Что за неприятели? Это уже интересней». «На юге поселилась шайка бандитов. Они постоянно избегают прямого боя. Нападают, пока наши люди заняты. Причем всегда из разных мест. Боевики хреновы. Кроме того, в 5 километрах к востоку поселилась одна тварь 43-го уровня. Она нападает по ночам. Умеет подделывать голоса и разрывает мирных граждан в клочья. Где она прячется днем, мы не знаем. И третье. В море обитают странные чудовища. Они похожи на человека, но при этом имеют ласты и хвост. Их тиандры какие-то. Мы насчитали 5 штук. Я вас не принуждаю, но если поможете, то я пойму, что вы не желаете нам зла. И если честно, самим нам их прижать не удается». «Я вас понял, уважаемый Азат. Посмотрим, что с этим можно сделать». Армянин кивнул, протягивая карту. На ней были отмечены предполагаемые места баз противников. Эдо сопроводил меня обратно. Вернулся я к вечеру. Несмотря на то, что сам разговор был не очень долг, но путь и ожидание заняли много времени. К моему возвращению лагерь уже был готов. Палатки поставлены, люди ждали. Я быстро собрал основной состав и рассказал всю суть диалога с Азатом. «А больше им ничего не надо? Они ведь просто хотят нас использовать», — взвился Лёша. «Леша, я все понимаю, но это чересчур». «А по мне, так это настоящий квест», — загорелся наш младший друг. «Спасти город, чтобы увеличить репу». «Смотри, чтобы тебе самому репу не начистили», — хмыкнул полковник. «Герой, блин». «Отставить! Их просьба не расходится с нашими планами», — поставил я точку в начавшемся споре. «Мы им поможем. Теперь слушайте сюда». Я расстелил на импровизированном столе карту. «Лёша, берешь разведчиков и идешь на юг. Вот сюда». Ткнул я карандашом в точку, отмеченную как один из лагерей бандитов. «Твоя задача — разведка. Никаких боевых действий. Повторяю, никаких боевых действий. Смотрите, что там к чему. Мне нужно количество людей, вооружение. Если вас все же обнаружат, берите языка и на базу. Но в идеале вас не должны обнаружить. Удар должен быть быстрый и неожиданный». «Понял», — кивнул полковник. «Виолетта, твоя задача — проникнуть в город. Берешь с собой четверых девочек и идете на местный рынок. Вас будут сопровождать. Что брать для торговли, решай сама. Индира, помоги с выбором товара, который нужно купить». «Поняла», — ответили хором Ви и Индира. «Пашка, твоя задача. Берешь всех своих ребят и еще с десяток на свой выбор. Естественно, кроме тех, кто нужен, Лёше и Ви. Ты будешь искать и смотреть в море. В территорию города пока не ходите, смотрите на окраине. Может, найдете этих водолазов. Из оружия взять копья и сети». «Хорошо», — серьезно кивнул мой белобрысый подчиненный. «Таня, мы с тобой пойдем к нашему старому знакомому». «Ты считаешь, что он такой же, как был тот попугай?» — вздрогнула девушка. «Не уверен, но описание схоже». «Подождите», — тут же воскликнула Индира. «Ты же говорил, что этот демон иммунен к воздействиям на разум. Как же ты собираешься на него охотиться?» «Топором и пламенем», — ответил я девушке. Способности Веры, к сожалению, не действуют на монстров. Как оказалось, они работают только с людьми. Монстр ведь не по прихоти убивает, а потому что он таким создан. «Нет, я иду с вами. И даже не спорь. Он ведь намного сильнее прошлого. Кроме того, мне нужны ингредиенты. Я много слышал о том демоне в татарке, а ты взял и сжег его. В этот раз я обязана получить его тушку», — тут же запротестовала наша любопытная. «Ладно, но сначала разберись с товарами». «Хорошо». «В лагере останется Михей». Высокий здоровяк кивнул. «Михей, он же Михаил, был одним из ребят Кремня. Надежный парень, огромный как скала. Он, как и его прошлый начальник, был танком, но в своей молчаливости переплюнул даже Германа. Я ввел его в круг офицеров, потому что мне нужен глава над танками, а этот спокойный, но далеко не глупый человек мне нравится». «Это все. Ви и Паша, выступайте с утра, Леша и я пойдем после обеда. А теперь все спать». Совещание окончилось, и мои друзья разошлись. Я проснулся утром. Ви уже ушла в город. Паша, взяв с собой девочек, отправился к морю ловить чудище. Подросток он еще. Ему бы лучше пару танков на берегу оставить, а не девочками в купальниках наслаждаться. Но да ладно, пусть учится тактике. Возможно, однажды именно этот блондин заменит меня на моем посту. Пройдясь по лагерю и удостоверившись, что все нормально, я велел одному нашему танку охранять вход в палатку и никого не пускать. Время близится к полудню. Я нашел Таню и Индиру. Они как раз болтали о чем-то, но, увидев меня, тут же собрались и направились в мою сторону. Обозначенного места мы достигли быстро. Эта часть города была покинута, так что устроиться в пустом доме не составило труда. Проблемой был дождь, точнее, нет, не дождь, ливень. Самый настоящий. Учитывая, что за прошлый месяц дождь лил лишь однажды, такой поворот событий был закономерен, но все равно неприятен. Если бы не мой кожаный плащ, промок бы я до нитки. Забравшись в дом, мы его тут же забаррикадировали. Мишка устроился в углу вместе с Индирой. «Давайте договоримся сразу», — молвила наша умница. «Никого сжигать мы не будем. Для начала я хочу изучить этого демона». «В зависимости от того, как пойдет. Изначально мы попытаемся его остановить, я попробую его атаковать ментально. Может, у него нет такой защиты, как была у того попугая. А может, это и существо другое. Так что посмотрим. Таня, ты бьешь льдом, Индира, ты сама знаешь, чем и как бить. Все понятно?» «Ага, да». «Тогда еще кое-что. Если все получится, как в прошлый раз, у нас будет ключевое слово «пыль». Если тот, кого вы не видите, не говорит этого слова в своей речи, то атакуем его без вопросов. А теперь предлагаю передохнуть. Располагаемся на ночлег». «Пустите, пожалуйста, тут дождь!» — раздался детский голос за дверью. «Знают твари, что ребенку отказать сложнее и ждешь от него меньше». «Доспех». Кивнув спутницам, я ударил в дверь ногой. Твари не видно, но Мишка уловил запах, несмотря на дождь. Мы двинулись в сторону убежавшего противника. Все как тогда, точь в точь. «А, нет, не так». Передо мной стояло чудище, напоминающее моего старого знакомого. Вот только этот побольше. «Привет!» — улыбнулся мне противник. Неожиданный поворот. «Контроль!» Не прошел. Плохо. Монстр не стал ждать и кинулся в драку. Удар твари откинул меня на 2 метра, припечатывая в стену. Мишка атакует, но противник быстрее. Пнув моего питомца, тварь прыгает ко мне, пытаясь порвать когтями защиту. «Стоп!» Топор далеко от его лица, но попробовать стоит. Двигаю свое орудие с огромным усилием. Ну, еще чуть-чуть! Но нет. Тварь получает только ранение. Мой удар прошелся вскользь, срезав щеку твари. Но что-то увидевшие девушки уже тут. Заметив нового противника, тварь предпочла ретироваться. «Аркан!» — кричит Таня. Так вот, что она выбрала на 25-м уровне. Тварь падает на землю. «Корни!» — выкрикивает Индира. И кто их учил вслух умение активировать? «Мороз!» Земля покрывается льдом, а вместе с ней сопротивляющийся монстр. «Палач!» Голова твари отделяется от тела. «Ну вот, опять!» Не мог чем-нибудь тонким его убить, ножом, например. Сколько ингредиентов пропадает? «Инди, не ворчи. Главное, мы его убили». «А я взяла уровень», — похвасталась Снежка. 28-й. «Пф, я тоже взяла. 31-й», — фыркнула Индира. «Хорошо, я 34-й. В параметрах я больше не мудрил, мне нужна воля, в нее я и вкладываюсь. Лучше быть лучшим в одном, чем средним во всем. Тем более у меня теперь есть надежная поддержка. Мои параметры сейчас выглядят так. Сила 25, ловкость 35, выносливость 10, телосложение 10, интеллект 6, мудрость 3, воля 86, вера 1220». За возведение храма я получил 50 200 очков веры. Впрочем, тут же купил себе благословение. Конечно, за 50 тысяч я мог приобрести 2 умения, и это обошлось бы мне дешевле. Однако благословение, на мой взгляд, куда полезнее. Благословение. Активное умение. Активируется волей. Вы благословляете союзников на битву. Все параметры возрастают на 5%. В глазах ваших союзников зажигается праведный огонь. Их разум получает полную защиту на время действия умения. Время действия 15 минут, откат 25 минут. Уровень повышается вручную. Данный уровень 1. Следующий уровень стоит 110 тысяч очков воли. Больше всего меня заинтересовало не повышение параметров, а защита от ментальных атак. Это наше единственное слабое место. Ночевать в доме мы не стали и отправились на базу. Время уже перевалило за полночь. Поэтому, убедившись у часовых, что Ви и Паша вернулись, и ничего страшного в лагере не происходило, мы отправились спать.